Им было не дано понять, что они просто сделаны из другого материала, способного противостоять свирепому вероятностному ветру. Именно такие люди ухитряются выжить, когда автобус падает в пропасть и другие пассажиры гибнут. Они застревают в пробке и опаздывают на самолет, который разбивается при взлете. За минуту до землетрясения они выходят из своего обреченного на гибель дома. Да ведь не только в жизни и смерти дело. Именно такие люди выигрывают в лото и успевают продать свои акции за день до биржевого краха. Это уже настоящие камешки. Их легко отличить от комьев земли. Разумеется, как люди отличаются степенью везения, так и камни отличаются степенью твердости. Получается, что 36 неуязвимых, будь это хоть скрытые праведники, хоть явные грешники, должны олицетворяться. Сол долго искал подтверждение своей догадки. Трудно это делать, разглядывая всю планету одновременно со всех сторон, да еще и с большого расстояния. Наконец, есть. Алмаз. Пока один, но их должно быть 36. Сравнительно легко нашелся, если подумать. Ничего особенного. Главное, точка зрения выбрана верно. Сейчас надо установить, что это за человек. «Стой, болван, идиот!» — мысленно остановил и обругал себя Сол. «Твой дар вернулся не для того, чтобы тешить праздное любопытство. Неужели действительно захотелось побольше узнать о загробной жизни?» Дар вернулся. Но что можно сделать в такой ситуации? Попытаться посмотреть, убьют его завтра или нет. Безнадежный номер. А если бы, вопреки предыдущему опыту, он увидел свою смерть, помогло бы такое пророчество? Сол начал понимать, что сделать ничего нельзя. Пример Кассандры должен был послужить ему уроком. Она прекрасно предсказывала будущее, но изменить его не могла. Еще был какой-то античный прорицатель, Тересий, что ли. Ему, например, выкололи глаза, несмотря на весь его пророческий талант. Эти древние греки, как они актуальны. Вспомнить Аллена с его рассказами о Геракле и богах-оборотнях. Бедный Аллен. А что, если он все-таки жив? Если попытаться найти его вероятностную линию. Мало ли, заморозили. Аллену ничего не стоит оттаять и ожить. Вероятностная линия Аллена никак не находилась. Это не обязательно подтверждало его смерть, но... А что если попробовать найти демона Ха? Демон обнаружился сравнительно быстро. Он находился в захудалом отеле небольшого городка, расположенного милях в 70 от ранчо, где держали Сола. Был Ха не один, а с целой бандой головорезов. Сол тут же оставил абстрактные размышления о неуязвимых праведниках и о бессмертии души. Жизнь, безумная жизнь, похожая на азартную игру, отнюдь не затихла на время его заточения. Сола помнили и за него боролись. Как показали с трудом поддавшиеся распутанию вероятностные линии. Ха завербовал свою команду из уголовников. За аванс в 50 тысяч и еще большее вознаграждение после операции эти люди должны были освободить Сола. Ха удалось собрать настоящую сборную уголовной Америки. В недавней картине мира, показывающий каждого человека в зависимости от его уязвимости, эти люди, вернее их специфические символы, были представлены камнями самых твердых пород. За какое-то мгновение Сол ухитрился раскрутить несколько уникальных биографий. Рейни Фостер неоднократно судим за вооруженные ограбления, покушение на убийство, убийство. Бежал из всех тюрем, где сидел, даже из тех, из которых кроме него никто никогда не бежал. Был неоднократно приговорен к смерти несколькими преступными кланами.